Глава 8. Возвращение героя. Лёша. В городе меня встретил Антон с ворохом бумаг и тревожными глазами. Едва я успел зайти в кабинет и начал изучать документы, как почти сразу понял, что вся эта ситуация — просто грязная и изощрённая игра Гадюкина. Он намеренно завалил компанию ложными обвинениями, чтобы выманить меня из деревни, оставив Лену и девочек совершенно беззащитными. Телефон на моем столе резко зазвонил, заставив меня вздрогнуть. Я поднял трубку, даже не взглянув на номер. «Богатов», — напряженно сказал я. «Алексей Дмитриевич, это сосед ваш, Витя. Ну, помните, который...» Заикаясь, затараторил мужчина. «Что случилось?» — резко оборвал я, сразу почуяв неладное. «Детей забрали. Органы опеки явились, девочек от матери оттащили, кричали они ужасно. Лена совсем в отчаянии, тут такое творилось, я ваш номер еле-еле нашел». Сердце рухнуло куда-то вниз, и паника накрыла меня с головой. «Витя, спасибо, что позвонил, я выезжаю прямо сейчас». Не теряя ни секунды, я набрал номер Сереги, своего друга в полиции. «Серега, помощь нужна, срочно». Органы опеки незаконно забрали детей у моей женщины. Я почти уверен, что за этим стоит ее бывший муж. Ты можешь подключить местного, участкового? Так, стоп. Ни хрена не понял, но звучит ужасно. Есть хоть что-то на него, что поможет разобраться? Ох, по работе, да, а вот с остальным. Слушай, я быстро-быстро пересказал ему вкратце все, что знал. Серега слушал внимательно, не перебивал, что-то вбивал в компьютере. Судя по звуку клацающих клавиш, а потом... Так, никаких заявлений официально я не вижу в базе, так что, скорее всего, это все незаконно. Давай так, скинь мне все, что у вас есть по Гадюкину. Пока ты будешь ехать туда, я по дороге все изучу. И адрес скинь мне. Я тоже приеду. Серьезно ответил Сергей. Добро. Я быстро дал указание Антону отправить другу все бумаги по махинациям Гадюкина, затем сел в машину и рванул в деревню, абсолютно не обращая внимания на ограничение скорости и сигналы светофоров. В голове звучал только один голос — успеть. Главное — успеть. Приехав к дому Лены, я нашел его пустым. Из соседнего двора ко мне вышла взволнованная Марья Васильевна. «Лешенька, они сейчас в участке возле рынка. Туда их всех увезли. Лена там совсем плохая». Не тратя больше ни секунды, я рванул к отделению. Сердце стучало бешено, когда я вбежал в участок и увидел Лену, сидящую на стульчике в коридоре. Она выглядела совершенно потерянной, глаза были красными от слез, лицо бледным, словно у призрака. «Леша», — выдохнула она, едва увидев меня, и тут же кинулась в мои объятия. Я крепко прижал ее к себе, чувствуя, как она дрожит всем телом. «Все, котенок, я здесь. Все будет хорошо. Я разберусь, обещаю», — уверенно прошептал я ей на ухо и направился в кабинет, откуда доносились гневные голоса и отборный мат. Серый в здании. В кабинете Кузнецов в служебной форме уже стоял над сотрудниками опеки, которые испуганно смотрели в пол, и его голос был ледяным и суровым. «А вы хоть понимаете, что совершили? Незаконное изъятие детей. У вас вообще совесть есть? Немедленно верните девочек матери». «А девочки где?» — перебил я, пожимая руку другу и едва сдерживая ярость. «В машине еще?» Виновато промямлил один из сотрудников опеки. «Иди, я разберусь тут», — махнул мне Серега, протягивая ключи. Не говоря больше ни слова, я выскочил из участка. Лена бросилась за мной, едва успевая на ходу. Автомобиль органов опеки стоял неподалеку. Я буквально вырвал дверь пазика, едва не сорвав ее с петель. И тут же две испуганные мордашки бросились ко мне в объятия. «Дядя Леша!» — завизжала Алиса, обнимая меня так крепко, словно боялась, что я исчезну. «Мамочка!» — Анфиса, рыдая, прижималась ко мне и тут же бросилась в объятия Лены, едва она приблизилась. Мы стояли крепко прижимая друг друга, и я почувствовал облегчение, какого никогда прежде не испытывал. Я крепко прижимал к себе девчонок и Лену, чувствую, как дрожь медленно уходит из их маленьких тел. Сердце понемногу возвращалось в нормальный ритм. Я уже хотела вздохнуть спокойно, как вдруг за спиной послышался знакомый, противный до тошноты голос. «Надо же, какая трогательная сценка! Богатов, ты теперь решил в папашу поиграть? Ну а ты что, Леночка, не поняла с первого раза?» — презрительно бросил он. «Надо было сразу слушать меня, и все было бы в порядке». Я обернулся и увидел Гадюкина. Он стоял неподалеку, скрестив руки на груди и вызывающе ухмыляясь. Я сразу почувствовал, как во мне закипает злость. Мужик явно был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не пытался скрыть наглость. «Ты совсем рехнулся». Я шагнул к нему, прикрывая собой Лену и девчонок. «Думаешь, твои грязные фокусы сойдут тебе с рук?» Дмитрий рассмеялся холодно и самодовольно, отчего у меня задергался глаз от бешенства. «Да расслабься ты, Богатов. Я всего лишь преподал урок этой глупой бабе, чтобы знала, как мне перечить. И тебе не мешает подумать, куда суешь нос. Это мои дети и моя бывшая жена, так что проваливай обратно в свой офис». Эти его слова стали последней каплей. Что-то внутри меня лопнуло окончательно. Я уже не контролировал себя. Злость буквально затопила сознание. Сделав два шага вперед, я резко схватил Гадюкина за ворот рубашки и притянул его ближе, глядя прямо в его наглые глаза. «Слушай внимательно, урод. Эти девочки и Лена — моя семья, а ты — никто. Если ты хоть еще раз попробуешь приблизиться к ним, я тебя лично на клочки разорву, понятно?» Он попытался вырваться и ухмыльнулся прямо мне в лицо. «Ты меня угрозами не напугаешь, Богатов. Я не тот человек, которого можно...» Я не дал ему договорить. Мой кулак резко и мощно ударил прямо ему в челюсть. Мужчина отлетел назад, неуклюже рухнув на землю и растерянно глядя на меня снизу вверх. Я навис над ним, с трудом удерживаясь от повторного удара. «Еще хоть слово скажешь, и я тебе обещаю, ты вообще разговаривать разучишься». Процедил я сквозь зубы, чувствуя, как руки непроизвольно сжимаются в кулаки снова. Гадюкин медленно поднялся, с опаской отступая назад и держась за челюсть. В этот момент дверь участка распахнулась, и появился Серега вместе с участковым, быстро направляясь к Дмитрию. «Дмитрий Гадюкин, вы арестованы за организацию незаконного изъятия детей, подделку документов, дачу взятки должностным лицам и мошенничество», — громко объявил Сергей, надевая на него наручники прямо перед толпой ошарашенных зевак. Лицо Гадюкина исказилось от бессильной ярости и унижения. Он что-то попытался выкрикнуть, но я уже не слушал. Обернувшись к Лене и девочкам, которые смотрели на меня широко распахнутыми глазами. «Дядя Леша, ты такой крутой!» — тихо сказала Алиса, прижимаясь ко мне сильнее. «Очень-очень», — подтвердила Анфиса, глядя на меня с восторгом и облегчением. Я улыбнулся им, крепко обнимая всех троих, а потом прижал Лену к себе, шепча ей на ухо. «Все закончилось, котенок. Он больше никогда нас не потревожит. Теперь мы вместе, и все будет хорошо». Лена тихо всхлипнула, обнимая меня в ответ, и впервые за последние сутки я почувствовал настоящее облегчение. Теперь я знал, что не позволю ничему и никому больше встать между нами. Никогда.